Книга вторая. Озеро слез. Глава первая. Мост. Прохладным солнечным утром Лив, Барда и Жасмин шагали по узкой тропе, петляющей между деревьев. Над головами стояло высокое бледно-голубое небо. Золотистые лучи солнца пробивались сквозь ветви. Мрачные ужасы леса безмолвия остались далеко позади. Лив подумал, что в такой хороший день легко поверить в благополучие Тилаары. Вдали от перенаселенного, полуразрушенного Тила, от страшных серых стражей и от голодных, напуганных людей можно даже забыть о существовании повелителя теней. Но забывать о нем нельзя. Как бы некрасива была природа по дороге к озеру слез, за любым поворотом тропы их могла подстерегать смертельная опасность. Обернувшись, краем глаза Ли взглянул на Жасмин. Когда они отправились в путь, она не хотела идти этой дорогой и изо всех сил отговаривала друзей. Теперь Жасмин молча шла следом, плотно сжав губы. Ее походка была легкой и грациозной, но в движениях чувствовалось напряжение. Этим утром она завязала свои длинные волосы каким-то лоскутком. Лицо, которое обычно обрамляли буйные темные кудри, теперь казалось осунувшимся и бледным, а зеленые глаза — огромными. Маленький пушистый зверек по имени Филли, сидя на плече хозяйки, испуганно попискивал. Ворон Кри перелетал с ветки на ветку, не желая ни занять свое место на другом плече Жасмин, ни обогнать путников. Вдруг Лив осознал, как сильно они боятся. Он вспомнил, как храбро Жасмин вела себя в лесу безмолвия. Ради Лифа и Барды она рисковала жизнью. Конечно, та область Тилаары, где они находятся сейчас, очень опасна, но пока повелитель теней правит страной, опасна везде. Почему же Жасмин, Фили и Кри так боятся именно этого места? Может быть, девочка что-то скрывает? Лив мысленно вернулся к тому спору, когда друзья, покинув лес безмолвия, обсуждали, куда двигаться дальше. «Идти через северные края — просто безумие», — убеждала спутников Жасмин. — Это же земли колдуньи Теган. — Жасмин, послушай. Она испокон веку жила там. И тем не менее людям удавалось пройти через северные земли целыми невредимыми, — терпеливо уговаривал девочку Лив. — Сейчас Теган в 10 раз сильнее, чем раньше, — стоял на своем Жасмин. — Зло всегда притягивает к себе другое зло. Повелитель теней помог ей стать еще могущественнее. И теперь она едва не лопается от тщеславия. Если мы пойдем северными землями, то погибнем. Лив и Барда украдкой переглянулись. Конечно, они радовались, что Жасмин покинула лес безмолвия и присоединилась к ним в поисках утерянных камней пояса Тилуары. Только благодаря ей друзья не погибли в лесу. Именно Жасмин помогла найти первый камень, золотистый топаз, который занял свое место на поясе. Однако Жасмин долгое время жила своим умом, не слушаясь ничьих советов. Она не привыкла делать то, что хотят другие, и не боялась открыто протестовать. С легким раздражением Лив подумал, что Жасмин не самый удобный спутник. «Мы уверены, что один из камней спрятан в озере слез», — резко сказал Лив. «Значит, нам все равно придется туда идти». Жасмин нетерпеливо топнул ногой. «Само собой. Но нам совершенно не обязательно всю дорогу шагать под самым носом у Теган». «Лив, ну почему ты упрям как осел? Озеро слез находится на самом краю ее владений. Если мы обойдем их с юга, то колдунья заметит нас только у озера, не раньше. Но это будет в 5 раз дольше. Нам пришлось бы идти мимо осовых копий. Кто знает, какая нечисть может там водиться», — сказал Барда. «Нет уж. Я за то, чтобы следовать нашим первоначальным маршрутам. Я тоже», — сказал Лив. «Двое против одного». «А вот и нет. Кри и Филли поддерживают меня», — нашлась Жасмин. «Кри и Филли не имеют права голоса». Барда начал выходить из себя. «Либо ты идешь с нами, либо возвращаешься в лес. Решай сама». С этими словами он отвернулся и зашагал вперед. Лив двинулся за ним. Поколебавшись, Жасмин неохотно поплелась следом. После этого разговора с каждым днем она становилась все мрачнее и молчаливее. Лив так глубоко задумался, что не заметил, как Барда, шедший впереди, резко остановился, миновав очередной поворот тропы. Он чуть не врезался в него и начал было извиняться, но Барда Знаком велел ему замолчать и молча указал вперед. Тропа, окруженная деревьями, кончилась, и прямо перед ними зияла огромная расщелина. Голые отвесные края в солнечном свете казались розоватыми. От одного берега к другому, на головокружительной высоте, был протянут узкий мостик, две веревки и деревянные перекладины. Мост раскачивался от каждого порыва ветра. Рядом стоял смуглый великан с янтарными глазами и держал в руке огромный ятаган. Расщелина тянулась в обе стороны, насколько хватало глаз. Над ней, широко раскинув крылья, парили большие коричневые птицы. Сильный ветер завывал между скал. Перейти можно было только по качающемуся мостику. Но дорогу преграждал неподвижный и грозный желтоглазый великан.